Масштабы и планы. И ночь всю, и день весь, холодные ветры. Замерзли? Оденьтесь, и путь в километры. Тихий океан огромен. Это самый большой океан планеты. Воистину, великий океан. Только от южной оконечности Южной Америки, около берегов которой сейчас двигался Петр Великий, до упомянутого американским адмиралом Вилючинска, где притаилась база советских подводных лодок, 16 тысяч километров. Это в два раза больше, чем современная Россия от западных границ до Чукотки, омываемой холодными волнами Берингова пролива. Примерно 7 тысяч километров, 4350 миль. Из этих 16 тысяч – расстояние от чилийского острова Пасхи до Гавайев и Пёрл-Харбора. А если провести прямую линию от того же Пасхи до вьетнамских берегов, где в бухте Камрань базировалась в планах 17-я оперативная эскадра Тихоокеанского флота СССР, почти те же 15 800 километров, 9 800 морских миль. Петру только до траверза Пасхи топать 4000 километров, 2485 миль. При средней скорости корабля 28 узлов – это почти четверо суток. Американцам, несмотря на расчет отследить и словить крейсер на предсказуемом маршруте, следовало вести наблюдение за площадью более 32 тысяч квадратных километров. И это только на северных румбах. Русские могли пройти Гавайи по правому траверзу, что легло основным пунктиром на карте загонщиков. Могли – по левому. Могли рвануть восточнее, пуганув силы береговой охраны Калифорнии. Могли повернуть западнее, к узкоглазым берегам. Выскочить к Владивостоку. Последние два направления сочли маловероятными. Вьетнамское пристанище русских перекрывала американская база на Филиппинах. Субик-Бэй. Маристия – остров Гуам, база ВМФ Апра. Что касается варианта тащиться, делая крюк к берегам континентальной Америки, то, как высказался начальник штаба морских операций, если только побрякать ядерными головками, взяв на прицел Сан-Диего или Лос-Анджелес. Раскинутая сеть подлодок – была весьма, так сказать, крупноячеистой, но возможные прорехи в ПЛ-завесе компенсировались оперативностью космического и, в первую очередь, воздушного наблюдения. Надводными силами решили не особо светиться. Даже грозу морей и океанов авианосные группы держали в достаточном удалении. Дескать, нас там не было. Из залива Сан-Диего медленно выползал авианосец «Форрестол» с приданным ему эскортом для контроля за подступами к побережью Калифорнии. В 1500 миль на северо-восток от Гавайских островов маневрировал только-только введенный в эксплуатацию 100-тонный «Карл Винсен» с авиагруппой в 90 единиц. Еще неделю назад состоялась плановая ротация военно-морских сил США в зоне Персидского залива. И теперь, пересекая Индийский океан к юго-восточному региону Азии, двигалась ударная группа авианосца «Constellation». Многочисленные острова Малайского архипелага значительно затрудняли слежение за водной поверхностью, и его авиагруппой рассчитывали дополнить базовую авиацию с Субик-Бэя. С целью отвлечь главные силы Тихоокеанского флота СССР, две авианосные группы в районе Алеутских островов и Советской Камчатки затеяли трехнедельные учения. Чтобы окончательно расшевелить русских, американцы решили понаглеть. 6 самолетов А-7 «Корсар», взлетев с авианосцев «Энтерпрайз» и «Мидуэй», вторглись в воздушное пространство СССР и провели условное бомбометание по одному из необитаемых островов Курильской гряды. Подобная акция произошла в марте 1983 года. Сутки продолжали накручиваться стрелками хронометра. Русский крейсер целенаправленно глотал морские мили, Небесный океан играл температурами и влажностью, иногда милостиво открывая для объективов спутников прорехи в облаках и тумане, позволяя положить на стол оперативного штаба Тихоокеанского флота вполне качественные снимки. Атмосферная шапка планеты на стыке теплых экваториальных воздушных масс с холодным дыханием Антарктики была непролазной для оптического наблюдения. Чуть выше, к экватору, погода гуляла воздушными потоками, закручивая в спиралях теплые и холодные фронты, наслаивая их поверх и друг на друга, вынуждая бортовую автоматику сателлитов постоянно корректировать фильтры, чтобы пробивать серое молоко концентрированной влажности. А потом наступила воэрическая благодать. Ясное небо, и на водной глади крейсер был как на ладони. А ближе к вечеру эстафету наблюдения за подопечным взяли чилийцы, что позволило немного расслабиться. Можно потянуться, заказать кофе, закинуть ноги на стол и посмаковать напитки. Конечно, ноги на стол сказано не в прямом смысле, но часы показывали вечернее время, происходила смена операторов и вахт, потому было чертовски кстати, что крейсер еще пару-тройку часов будет на радаре чилийского самолета. Русский и до этого не особо прятался, периодически шныряя лучами РЛС, что немедленно сканировалось приемниками спутников, аккуратно ложилось метками координат на тактическом стенде и просто в журналах с отчетностью. С приходом чилийского разведчика крейсер активизировал работу локатора, а через некоторое время так и вообще буквально расцвел букетом разнодиапазонных РЛС. Но кратковременно, не больше полуминуты. И ушел в полное радиомолчание. Что, впрочем, не мешало чилийскому разведчику видеть на радаре корабль, так как данные продолжали поступать на базу. Сан-Феликс ретранслировал полученное американцам. 2 часа прошли спокойно. Потом Сан-Феликс замолчал, объявив о каких-то неполадках. Чилийцы не сочли нужным отчитываться о том, что на самолете-разведчике потухла вся электроника, намереваясь разобраться с проблемой после приземления машины. Бедолага-пилот заплутал без навигационных приборов и буквально по компасу, радиомаяку, сумел вывести машину к острову Пасхи, посадив в международном аэропорту Матавери. Чилийцы, кстати, и после так и не поделились своей печалью. Но в информационном центре оперативного штаба US Navy не волновались. Так и так, если русский сохраняет прежний ход, он уже должен выйти из зоны чилийцев. Тем более не прошло и получаса, как крейсер подал весточку кратковременным облучением РЛС и тут же срисованным спутником. Внизу уже была непроглядная ночь. Оптический режим, естественно, не задействовали. Попытка засечь корабль в инфракрасном диапазоне не удалась. Но это было допустимо при некоторых термальных аномалиях связки воздух-поверхность. Через некоторое время очередной спутник еще раз снял знакомые параметры в дециметровом диапазоне. И оператор Центра космических наблюдений по Тихоокеанскому региону исправно отпечатал доклад на терминале. Объект идентифицирован по работе его РЛС в режиме облучения. Установлено изменение генерального курса объекта с 310 градусов северо-запад ровно на норд. Иными словами, контакт не подтвердился. До условной точки торпедного соприкосновения с кораблем растянутой цепи подлодок охотников была еще уйма времени и миль. Коррекция его курса лишь вынудила переориентировать отдельные ПЛ, вместе с тем не меняя общую конфигурацию полупетли охвата. Жертва могла еще несколько раз изменить направление. А потом крейсер исчез. То есть заметили это не сразу, а в течение целого часа спокойно обследовали сектор, прежде чем операторы затрубили о серьезности проблемы. Одномоментно легкая прелюдия операции – валежное наблюдение и сопровождение объекта сменилось напряженной фазой поиска. Принцип синтезирования апертуры позволял получать изображение в любое время суток, пробивая облака. Пролетая над нужным сектором, сателлит строчил сканирующими импульсами каждые 11 секунд, чуть подрабатывая коррекционными двигателями для удержания параболы на цель. Это был еще не век Гугла, пока шла обработка данных, спутник порой успевал уйти за горизонт. Старший смены начинал считать мили, часы, втыкая циркуль в точку последнего контакта с кораблем, очерчивая круг, куда крейсер при своих максимальных узлах мог уйти за час. О, нет, уже за полтора. Следующий космический глаз настраивали на более широкое поле зрения, охватывая больший участок океана, жертвуя качеством изображения, что пока было несущественно. Цель слишком жирная утка, чтобы ее не заметить. Но нет. Нет и в инфракрасном спектре. Ни одного маломальски значимого пятнышка. А с каждой минутой зона поиска увеличивалась на километр в радиусе. И всякий раз и не раз, возвращаясь, согласно логике, координатной привязки последнего контракта, эти, в общем-то, не глупые люди тем самым совершали одну и ту же ошибку –